Глава 13. Клаус. Марантино пристально следил за вошедшей в комнату хрупкой девушкой с рыжими волосами до талии. Она недоуменно огляделась, видимо, пытаясь сопоставить допрос с богато украшенным кабинетом. Тяжелая старинная мебель, бежевый мягкий шелк на стенах, книжные полки — все говорило о том, что это обжитое, совсем недавно покинутое место. Весь интерьер был знаком Клаусу до боли. Именно в нем началась его карьера на посту лорд-канцлера империи. «Меня зовут лорд Коронеро». Мужчина на экране визора протянул руку светлой. «Спасибо, что согласились поговорить, леди Сурану. Присаживайтесь». «Благодарю», — ответила она чрезвычайно серьезно, лишь дернув краешками губ. До той лучезарной, открытой улыбки, что она продемонстрировала на камеру в прошлый раз, было далеко. Девушка аккуратно опустилась на край кресла и повернулась к заместителю, приготовившись слушать. «Это не этап конкурса. Сразу хочу предупредить». «Вы хотите поговорить о случае с леди Тирену, не так ли?» «Вы невероятно проницательны, леди Сурану». На этот, казалось бы, стандартный комплимент светлая только поджала губы. Кажется, решила, что над ней издеваются. «Аккуратнее надо, Дерек. Она не одна из светских, львиц. Может, и обидится». Подумал Клаус, откинувшись на кресле и пригубив янтарный напиток из пузатого бокала. На секунду прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Дельеру делали отличное пойло. Особенно старались для семьи императора. «Мне бы хотелось прояснить некоторые моменты относительно этого инцидента, если вы не против». «Конечно, с радостью отвечу». Энтузиазму в ее голосе, правда, что-то не слышалось. «Где вы были, когда это случилось?» «В саду. Хотела поговорить с леди Лорианой Пелестро, но там была ее сестра, и я решила им не мешать и просто посидеть на одной из скамеек», — отрапортовала девушка. «Когда проходила мимо них, услышала крик. Кто вышел в сад раньше, вы или они?» «Я пришла чуть позже». «О чем вы хотели поговорить с леди Пелестро?» «Прошу прощения». Вдруг тон девушки изменился, стал немного резким, но это не имеет никакого отношения к происшедшему. «Извините, если это личное, но, может, опишите без подробностей». Дерек обворожительно улыбнулся, но в его голосе лязгнула сталь. Однако, если светлая и испугалась, то внешне никак это не проявила. «Мы несколько раз беседовали о ведьмовстве. Я хотела продолжить интересный разговор. Надеюсь, на этом все. А когда Дерек попытался спросить что-то еще, перебила. «Лорд Коронеро, если наше дальнейшее общение вы планируете продолжить в таком же тоне, то вынуждена вас разочаровать». Клаус хмыкнул. «Девица — просто кремень. Бывало, что от одного вида его заместителя матерые преступники начинали плакать, как малые дети, а она даже бровью не ведет». Дерек еще немного посверлил Летицию тяжелым взглядом, но продолжил уже более дружелюбным голосом. «Прошу меня простить за столь некорректное поведение. Продолжим?» Светлая лишь царственно кивнула. «Что вы сделали, когда услышали крик?» «Побежали все вместе в замок. Там увидели девушку, лежащую под ножей лестницы. Буквально через минуту пришли целитель и помощник распорядителя». «Вы были знакомы с Августой Тирено?» «Нет, ни я, ни сестры Пелестро». «Откуда вы знаете?» «Они сами сказали». «А не знаете, с кем она общалась? Может...» «С леди Амирано?» «Нет. В свете леди Амирано я ее не видела ни разу. Может, они где и пересекались, но я не в курсе», — покачала головой девушка. «Я вообще раньше не обращала на леди Тирено внимания. Просто одна из могинь». Вы знали, что она одна из самых сильных темных на этом конкурсе? Нет. Тогда странно, что она не смогла себя защитить от падения. Еще вопрос, леди Сурану. Последние ее слова Дерек проигнорировал. Почему вы не позволили леди Альберти Пелестро помочь пострадавшей? Я просто видела кровь. Много крови. При таком падении это может означать лишь одно — открытый перелом. Что у нее сломано, я не поняла. Но перемещать ее до прибытия целителя было нельзя. Почему? Да это же любому магу или ведьме из курса первой помощи известно. Во-первых, можно усилить перелом, порвать артерию. Во-вторых, у нее мог быть травмирован позвоночник. Я не знаю, на что способны целительские артефакты, но вряд ли перелом позвоночника пошел бы пострадавший на пользу. И в-третьих, у нее могли быть невидимые внутренние повреждения. Например, сломанное ребро, пробившее легкое. А вы в этом неплохо разбираетесь. Мои родители, мои дедушки и бабушки и их родители, все предыдущие поколения семьи Сурану за последние 500 лет были целителями. Я бы тоже хотела им когда-нибудь стать, хоть и не обладаю такой силой, как они, тем не менее, биология и курс по оказанию первой помощи, обязательный для воспитанниц нашего пансиона, были у меня любимыми предметами. Из вас ведь готовили гувернанток, не целителей? Нет, но любая гувернантка и воспитательница должна знать, как действовать, если ее воспитанник пострадает при несчастном случае или заболеет. А вы думаете, с леди Тирену случился несчастный случай? Этого я не знаю. Голос девушки дрогнул. По ее виду можно было сказать, что она в это не очень-то верит. Благодарю за уделенное время, леди Сурану. Дерек поднялся и предложил девушке руку, но та встала сама, не дожидаясь помощи. Клаус выключил запись, с минуту поболтал жидкость в бокале, потом повернулся к заместителю. «Ну, что скажешь?» «Она с вероятностью 99% не причастна к падению девицы. Просто оказалась ближе всех к пострадавшей. Она не верит, что это случайность. Я имею в виду падение. Я тоже не верю, поэтому и попросил Каролину организовать трансляцию. Пусть дважды подумают, прежде чем еще кто-то пострадает. Если бы не оказавшаяся рядом Сурану, Августа могла бы остаться прикованной к постели. У нее был перелом позвоночника в четырех местах, и никакой артефакт бы не помог. Августа? Приподнял бровь Клаус, усмехнулся. Она наш агент, что ли? Одна из самых сильных. Как же так вышло, что ее подловили? А она не боевой маг, и опыта работы в поле у нее маловато. И не смотри так осуждающе. Найти в наших рядах 20-летнюю девицу и так непросто. Но ты нашел 4. Двоим из них еще не исполнилось 20. Они из патронажного приюта. У одной есть жених, и они поженятся, как это все закончится. Ну и Августа, тихая невидимка. Есть шанс, что ее столкнула Амирану? У той нет алиби, и она могла. Но меня смущает, что пострадал именно наш человек. Да и явных конфликтов между ними не было. Не знаю, пока расследуем. Ускорьтесь, мне нужен результат. Ладно, вернемся к Сурану. Не слишком ли велики ее знания? Без понятия, что им преподавали в пансионе, могу выяснить. Но вообще-то она права. Ничего необычного в них нет. Твоя гувернантка наверняка тоже знала, как себя вести в случае чего. Она была военно обязанным светлым целителем. А это 20-летняя девчушка после учебы в закрытом пансионе. Если ты думаешь, что в женском пансионе все было тихо, чинно, благородно, я тебя разочарую. Я достал ее личное дело. Несколько раз она лежала в лазарете именно с переломами. «Били?» — Клаус нахмурился. «Есть только один подтвержденный факт травмы по другой причине. когда они группой пошли в поход и произошел обвал. Летиция отделалась сломанной ногой, но там были и погибшие. И пансион не проверили. Как такое может быть? Проверили, и ничего особенного не нашли. Тогда и правда произошел несчастный случай. К тому же, ты ведь знаешь, кто такие приюты прикрывает? Да, вовремя ее оттуда вытащили, ничего не скажешь. Поморщился лорд-канцлер. При любом исходе нельзя допустить, чтобы она туда вернулась. Я не понимаю, почему ты не вычистишь все это осиное гнездо? Думаешь, я не пытался? Но кто-то надавил на него. Клаус ткнул пальцем вверх, показывая, на кого именно надавили. «И ты не знаешь, кто?» — поразился заместитель. «Дерек, оставим эту тему. Ты мне лучше скажи, Лориана в курсе, для чего ее искала Сурану?» «Да, они чуть позже поговорили. И тут все, черт побери, очень странно. Девчонка ощущает остаточную эмоциональную структуру замка. Ты же говорил, что там все почистили». «Ага. Даже Ларри улавливает лишь отголоски, а вот Сурану, похоже, чувствует все намного сильнее». «Как такое может быть?» «Без понятия. Пелестро тоже не знает. Единственное приемлемое объяснение — ее уровень намного выше, чем указано в личном деле. Выше, чем у Ларри, у которой почти 200 квантов». «Личное дело — подделка?» Не сказать, чтобы Клауса это удивило. Все же пансионы для светлых и не на такое пойдут. Там-то и дело, что нет. Мы все проверили сами. Наш прибор показал столько же, 128, и не квантом больше. Да, единственное, она очень хорошо владеет силой для своего уровня. Она могла сама как-то воздействовать на прибор. Техники говорят, что это исключено, кроме того, если бы это сделала она сама, то не пошла бы к Пелестру. Ну да, ты прав. Лорд-канцлер почесал бровь. Он так всегда делал, когда нервничал. Твое мнение? Может, какая-то родовая особенность? Не слышал о таком. Постарайся-ка достать ее полное личное дело. Может, что-то и прояснится, да, Дерек. Это хорошо, что она подружилась с Лорианой. Я бы не назвал это дружбой. Тем не менее, намекни Пелестро, чтобы порасспрашивала ее на тему семьи. Уже? Но ты должен понимать, что Ларри не шпионка. Она умная девочка, справится. Тут главное, чтобы Альберта не влезла. Ты ее уберешь в следующем туре? «Не выйдет. Лориане кто-то должен прикрывать спину, а более сильный светлый там просто нет. Да и доверия к посторонним тоже». «Почему бы тебе просто их не спрятать?» «Потому что, во-первых, ее отец против, а во-вторых, сейчас замок чуть ли не самое безопасное место». «Это, прости, с учетом шпионки, миерцев и убийцы?» «И та, и другая по мою душу, не забывай. Пелестра тут, может, и ни при чем. Я все равно удвою охрану». Дерек нервно завозился в кресле. «Не нужно плодить сущности». Клаус опять потянулся потереть бровь, но вовремя себя одернул. «Замок под охраной, Пелестру могут за себя постоять, а если с ними еще и Сурану будет, вообще великолепно». «Сурану не боевой маг, это ясно. Ее бы такому никто не учил в пансионе. То, что она умеет защищаться, тоже немаловажно. Мы снимаем с нее подозрения?» «Нет». Клаус замялся на секунду, но продолжил. «Пока нет. Что там было в пансионе, мы не знаем. Возможно, что из нее втайне подготовили элитную шпионку или убийцу. Постарайся что-то разузнать у бывших воспитанниц. Наверняка в квартале желтых лилий найдется та, что захочет поговорить». «Там не особо разговорчивый контингент», — возразил заместитель, поморщившись. «Так-то да. Но, может, кто-то захочет отомстить?» Я подумаю, что можно сделать. По нашим двум проблемам что-то удалось выяснить. Возможно, только возможно, шпионка вылетела. Хотя подтверждения этому нет, а вот по убийце ничего. Плохо. Ладно, работай дальше. Дерек кивнул и собрался уходить, потом развернулся и посмотрел на шефа. Она тебя зацепила, да? Она светлая, к тому же слабо силок, и этим все сказано. Ларри тоже светлая. Твои любовные интерлюдии с Ларианой — это одно, — Клаус хмыкнул. Она сильнее тебя магически. Даже случайно выпить не получится, скорее всего. А второе — это еще ваши родители не в курсе. Все же Пелестро — это Пелестро. Да и твоя мамаша вряд ли будет в восторге от внуков-полукровок. Сначала ей надо выжить. Выживет, никуда не денется. По крайней мере, с девушками все будет в порядке. Есть что-то по Дарину? Только то, что пропал в горах на границе с Миером. Да, девочки не в курсе, что их брат исчез. Пусть так и будет. А то твоя Ларри нам замок с землей сравняет с расстройства. Клаус опять поморщился, как от зубной боли. По крайней мере, на Пелестру не смогут надавить через дочерей, а это, поверь, может быть больнее, чем через сына. Да уж, Дерек передернул плечами. Как представлю, что с ними могут сделать в случае захвата... А ты не представляй. Работай. Лориана слишком ценна для нас, так что пусть все-таки кто-то из твоих агентов ее дополнительно прикрывает. Но тайно, чтобы она не обнаружила слежки, а то еще сложит 2 и 2. Объясняться с ней сам будешь. Клаус оставил своего заместителя в кабинете, а сам скрылся в личной комнате с таким манящим мягким диваном и теплым душем. Сколько он уже нормально не спал? Почти неделю. С момента захвата Дарина. А до этого тоже не спал, потому что шпионы, убийцы и безопасность империи — его ежедневная работа. За себя мужчина не волновался. Не так уж просто незаметно подобраться к одному из сильнейших боевых магов, но вся эта бессмыслица с отбором делает его уязвимым. И не только его.